Было ясно, что он намекает на таковые же просьбы и даже требования ранее со стороны Франции, ныне Англии. Однако сии притязания нескладны, ибо оные страны на сие права не имеют, расположены они вдали от границ Черного моря. Владетели же оного между собою все и порешить могут. Как говорят на Руси, не купи двора, купи соседа. Мы с вами должны в добрых соседей заделаться. Достопочтенный посол знает, что у России здесь еще немало врагов. Распри наши помнят, боятся. Раздумчивый Тяхья Бечия, любимый Мустафа, делал маленькие глотки кофе, кивал головой в такт своим словам. Великий султан желает как можно быстрее помощи России на суше и на море получить и договоры с ним заключить. Однако другая партия его пугает и отговаривает от больших обязательств. Наш добрый хозяин знает, что я говорю о Махмуд Раиф Эфенди, бывшем после порта и в Англии, коего и кличут в народе Инглис, так он привержен порядкам и обычаям той страны. По этой привязанности с ним согласен наш капудан Паша и патрона, что, по-вашему, контр-адмирал Шереметбей? Ну и ваш заклятый враг Кяхьябей иронически улыбнулся, бывший посол в Петербурге Расых Эфенди. Тумара забеспокоился. Понял, что надо втолковать, убедить, донести до ушей султана заверение в том, что Россия не стремится к захватам, особенно за счет Турции. Понимали в Петербурге, что Турция не все хотела бы раскрыть воочию в новом союзе. Наш император Павел I твердо говорит, что союз наш оборонительный, и никаких приобретений Россия не желает, и взаимно хочет гарантии всех границ и владений. Посол даже встал и, походив, доверительно сказал: «Ну так вот, высокочтимые господа, давайте мы часть нашего договора сделаем открытой, направленной против вредных властолюбивых замыслов, а часть, чтобы враг не все знал и внутреннего неспокойства не было секретным». Турки одобрительно закивали головами. «И коль вопрос о проходе наших кораблей будет решен, то немедленно следует, чтобы адмирал и кавалер Ушаков вместе с вашим доблестным Кадыр-беем двинулись в Белое, Эгейское и Средиземное моря, к Египту, а потом к Ионическим островам». Решил подсыпать сахару и халвы в разговор. «У России появился долгожданный союзник, и пусть будет мир наш вечным и непоколебимым». Ушаков, что внимательно слушал Томару и Толмача, вдруг встрепенулся и резко ответил: «В Египет не поеду. Там Бонапарте в мешке. Выгуливаться нам ни к чему. Не для сией комиссии, посланной императором. Идем на Корфу. Там у французов ключ от всего Средиземноморья, Адриатики и Балкан, а потом на Мальту. В архипелаге будем дозорную службу нести, чтобы директория не высадилась в море, и англичан обслуживать не буду». Кючу-Кюсей неодобрительно посмотрел на русского адмирала, помолчал и, повернувшись к Томаре, выдохнул с дымом: «Египет — наша боль, и неизвестно, куда направится француз оттуда. Надо следить за ним и предупредить движение его войск». Подумав, добавил: «Мы знаем, доблестный адмирал хорошо разбирается в морском деле, но хотелось бы, чтобы он выбрал главное. Известно, что приморские крепости с моря не берутся, а осаждать можно долго, время потеряем. Мальта перед англичанами не пала, французы умеют оборонять крепости, может, не спешить туда, в Венецианскую Албанию, зачем нырять в пучину вод, коль нету там жемчужины?» В словах Кючу-Хусейна проскользнула какая-то неуверенность, словно он вспомнил вчерашнюю встречу с английским посланником Спенсером Смитом, о которой Томаре было известно. Василий Степанович хлопнул Ушакова по плечу и по-свойски заметил: «Да, батюшка, да, придется уступить». «Уступать не буду, император не велит», — снова зло горячился успокоившийся был Ушаков. «Ну, может, несколько кораблей пошлю». «Господин капудан Паша прав. Морские крепости брать тяжело. Так и позвольте это сделать всей наличной силой. И командующий Бонапарте значение сих Ионических островов хорошо понимает. Год назад он сказал, что острова Корфу, Занте и Кефалония дают ему господство в Адриатическом море и в Леванте и имеют для французов значение большее, чем вся Италия. Турок слова Бонапарта поразили и убедили. Стали соглашаться. Балканы были тоже болью Порты. Поговорили еще немного.